Глава 271. Семья против военных. Незадолго до того, как Фекс и Квин прибыли в убежище, всем ученикам из других классов также было приказано вернуться в убежище. Это был приказ, отданный Фэй. Часто, когда Фэй и Лео вызывали на помощь другим группам, было ясно, что это не зеленая портальная планета. Или, по крайней мере, не тот, с которым могли бы справиться первокурсники. После занятий Дела ему потребовалось больше времени, чем обычно, чтобы вернуться. Фэй решила принять ответственное решение и позвать всех учеников в убежище. Миссия была важной, и она знала, что ее начальство не примет это как оправдание, особенно после всего лишь одного дня. Вместо этого, чтобы свести риск к минимуму, план состоял в том, чтобы идти одной большой группой, в то время как Фэй и Лео будут направлять их, вместо того, чтобы разделить их по классам. Таким образом, они преодолеют меньше расстояния, и экспедиция будет намного медленнее, но и безопаснее. Некоторые студенты, вернувшись, были раздражены. Конечно, они времени от времени попадали в неприятности, но в конце концов, ни один студент не погиб. Только самые слабые были ранены. Они чувствовали, что было бы лучше избавиться от багажа, который они несли. Почему бы просто не позволить уязвимым ученикам вернуться, пока более сильные продолжают охотиться? Все остальные классы уже вернулись, кроме Дела. И Фэй начала беспокоиться. «Где ты, Лео? Если это что-то, с чем даже ты не можешь справиться, тогда нам действительно нужно убраться отсюда как можно скорее». «Эй, я вижу, кто-то движется!» — закричал студент. Человек прошел сквозь джунгли, похожие на деревья, и теперь стоял на открытой темной почве убежища. Первым пришел Лео, а за ним последовали все студенты. Когда другая группа увидела группу Дела, послышались вздохи и слова беспокойства. «Что с ними случилось? Как ты думаешь, они наткнулись на какого-нибудь продвинутого зверя или что-то в этом роде?» «Да, конечно. Если бы они это сделали, было бы намного хуже, чем сейчас. Вы должны помнить, что класс Дела – один из самых слабых классов из всех». То, что сказал студент, не было ошибкой. Класс Дела считался самым слабым. Теперь, когда Эрин ушла, а единственным сильным учеником остался Ворден, им было трудно поставить класс выше остальных. Способности Вордена позволяли ему копировать только сильнейших представителей другого класса. В глазах студента это только делало их равными, и у них все еще было много других сильных студентов в их классах, кроме одного человека. Конечно, они так думали, потому что не знали, как на самом деле работает способность Ворден. Вскоре студенты пожалели, что произнесли эти слова, поскольку остальные начали кое-что понимать. Сначала они подумали, что класс Дела просто пострадал больше, чем их класс. Если бы они столкнулись с промежуточными животными, и Лео потребовалось бы много времени, чтобы добраться туда, тогда это имело бы смысл. Но вскоре они заметили, что из джунглей больше не выходят студенты. Нынешний размер класса, который появился, был чуть меньше половины. «Где все? Что случилось?» – обеспокоенно сказали студенты. Не за других пропавших студентов, но они были больше обеспокоены тем, что если что-то доберется до них, то они могут быть следующими. Ученики из класса Дела были приняты для дальнейшего исцеления, а также для составления официального отчета, в то время как Фэй и Лео должны были обсудить, что делать дальше. «Что с ними случилось?» – спросила Фэй. «Похоже, они сошли с тропы из-за зверя продвинутого уровня», – объяснил Лео. Выражение ужаса появилось на лице Фэй, когда ее опасения подтвердились. «Не волнуйся, я уже разобрался с этим еще до встречи с классом. Что касается остальных учеников, то по словам учителя Дела, они все съедены, и не было никаких шансов, что ученики выживут». Они оба посмотрели туда, где был Дел. Он в настоящее время пробивался через раненых студентов и шел к началу очереди. «Прочь с дороги, ребята! Разве вы не умеете уважать своих начальников и старших? Это только из-за меня вам, ребята, удалось выжить. И вот как вы ко мне относитесь?» Хотя Леон не мог видеть действия Делла, услышав его слова, он почувствовал тошноту. «Этот человек не заслуживает того, чтобы быть учителем», сказал Лео, сжимая кулаки. «Это должно быть весело», подумала Фэй. Она знала Лео главным образом по его подвигам во время войны, но не часто видела его в бою. Услышав, как легко он справился с Далки, она поняла, что слухи должны быть правдой. Любой шанс увидеть кого-то столь значимого в бою был хорошей возможностью для нее учиться. Тем более, что она также использовала меч в качестве своего основного оружия. Сделав еще один шаг вперед, Лео вдруг остановился. Раньше всех он услышал шелест листьев позади себя. «Похоже, мы наконец добрались», — сказал Энди, появляясь из джунглей. Прибыла группа путешественников, но они были не одни, потому что они также вернули Вордена, Сию, Лейлу, Питера и Логана. Внутри туннелей Логану удалось быстро перегруппироваться с путешественниками, как только его сканер заработал. В качестве оправдания того, почему Логан так поступил, он просто сказал, что слишком испугался, увидев мертвых учеников, и подумал, что внутри с ними зверь. Хотя Андре не совсем поверил в это, он решил оставить все как есть. Студенты были проблемой военных, а не его. «Похоже, еще кто-то из класса Делла прибыл. Может быть, они все-таки не мертвы и просто разделились?» Фэй и Лео так и не рассказали ученикам, что случилось с классом Делла. Те студенты, которые выжили, все еще были заняты опросом и находились далеко от других студентов. Поэтому они все еще не слышали от других студентов, что произошло. После того, как путешественники и студенты вышли из-за деревьев и виноградных лоз, то, что последовало дальше, начало вызывать тревогу в лагере, ибо большой лев, как зверь, также вышел. «Зверь!» – студенты закричали, когда они узнали, что зверь был мощным на вид, возможно, на продвинутом уровне. «Успокойся!» – крикнул один из командиров, который присматривал за студентами. «Этот зверь не причинит нам вреда. Он принадлежит семье Бри». Услышав это имя, студенты быстро начали успокаиваться. Услышав это имя, они почувствовали себя в безопасности, так как Бри – одна из большой четверки, и их силы были известны довольно широко. Способность управлять животными. Увидев нашивки на боку Фэй и Лео, Андре сразу понял, кто в этом убежище самый высокий командир. Подошел к ним и отдал честь из уважения. Фэй сделала то же самое в ответ. Но Лео предпочел ничего не делать. «Лео, я знаю, что ты не видишь, но это кто-то из семьи Бри, и они только что приветствовали тебя», – прошептала Фэй. «О, я знаю, но нужно заслужить уважение. Я не знаю, кто этот человек, и я не вижу причин проявлять уважение к кому-то только потому, что он носит определенное имя», – громко ответил Лео, зная, что его могут услышать. «Я полностью согласен», – ответил Андре. «Именно поэтому я решил держать свое имя в секрете от большинства. К сожалению, мои способности – это мертвая выдача. Во всяком случае, я верю, что эти студенты ваши», – сказал Андре, раскрывая ладонь и приказывая ученикам перейти на другую сторону. Сия, у нее была самая большая улыбка на лице, когда она побежала вперед к убежищу и другим студентам. В то время как остальные решили остаться, надеясь услышать разговор между этими двумя силачами. «Спасибо», – ответил Лео. «Не могли бы вы сказать мне, где вы их нашли? Возможно, мне удастся найти других людей в том же районе. Вы сделали достаточно, так что вам нет нужды сворачивать со своего пути», – сказал Лео. Андрей и Энди посмотрели друг на друга. Они подозревали, что, вернув студентов, произойдет нечто подобное. В конце концов, они уже приняли свое решение, когда пришли сюда. «Вообще-то, есть кое-что, о чем мы должны вам сообщить», сказал Энди, шагнув вперед и протягивая фейсканер. Они раскрыли информацию, которую держали в секрете от военных. Тот факт, что они обнаружили подземный город, И не только это, но казалось, что он был сделан из структуры Далки. Объясняя, они оправдывались, заявив, что они знают, что это место было заброшено и захвачено зверями. Поэтому они решили пока не сообщать и не беспокоить военных этой информацией. Но и Фэй, и Лео понимали, что у них должна быть более глубокая причина, чтобы сделать что-то подобное. «Лео, Квин и Фекс, они все еще там, внизу», – сказал Ворден. Затем Логан передал Фэй созданный им измененный сканер, показывая информацию, которую он нашел. «Большинство студентов, которых забрали растения, похоже, уже умерли. Есть еще шанс, что есть и другие, но я уверен, что Квин и Фекс все еще живы», – объяснил Логан. Стоя рядом с Лео, Фэй медленно закипала от того, что только что услышала от путешественников. «Вы... ты... я не могу поверить, что ты скрывал это от нас! Знаете ли вы, что если бы вы дали нам эту информацию заранее, студентов никогда бы не послали на такую планету, как эта! Из-за тебя погибли студенты!» Она даже не успела опомниться, как ее кулак уже летел к лицу Энди. И в то же время она почувствовала, как к ее руке приближается порез. Были видны изображения отрезанной руки. Быстро отдернув ее, она посмотрела на свою руку и увидела, что она все еще цела. «Видение?» – сказала она. «Не торопись», – сказал Лео. Но в то же время его рука тоже лежала на рукояти меча. Ворден и остальные были готовы к столкновению между путешественниками и сержантами. Они были готовы помочь Лео везде, где только могли. Кроме того, что они помогли им найти выход, путешественники мало чем им помогли. В конце концов, именно Квин убил зверя. Кроме того, они все еще понимали, как много задолжали Лео за то, что он спас их от Далки. Каждый из студентов со стороны, включая других солдат, молча наблюдали со стороны. Они слишком боялись вмешаться. Если бы они это сделали, это могло бы вызвать проблемы из-за отношений одного из большой четверки с военными.